Глава 5. На следующий день тоже было две пары. Теория про Талана и физкультура. Первую вел сам Альфред Эрнестович, с порога заявивший, что общую теорию программирования никому тут рассказывать не надо. Слава богу, здесь собрались мальчики и девочки, которые знают, что такое объект и цикл. Он же начнет их знакомить сразу с синтаксисом. Да, синтаксисом. Нового языка, чтобы не терять драгоценного времени на всякую ерунду. Но начну я с самых азов, а то и меня, и Ольгу Михайловну уже завалили lessons вопросами. Кстати, на будущее предупреждаю, что эта опция, хоть и есть в приложении, но ею ни в коем случае не следует злоупотреблять. Да, злоупотреблять. Если глупых вопросов будет слишком много, эту функцию отключат. Так вот, начнем сначала. Главная вещь, которую вам следует знать, чтобы понять, чем мы вообще здесь все заняты, это то, что существует глобальная капсула. Она чем-то похожа на ту капсулу, которую вы видели при въезде в институт, но только намного, намного сложнее и охватывает, вероятно, всю Вселенную. Это в некотором роде оболочка нашего мира. Причем это именно информационная оболочка. Она запрограммирована извне. Кем именно, лучше и не спрашивайте. На этот счет есть разные теории, больше похожие на религиозные концепции, потому что, вы сами понимаете, кто бы это ни был, но масштаб решаемых им задач был поистине божественным. Да, божественным. И на нашей планете имеется, так сказать, ядро, которое в автономном режиме осуществляет поддержку этой системы уже без помощи ее Творца. К сожалению, проблема в том, что оно все хуже с этим справляется. Началось это не вчера. Да, далеко не вчера. По всей видимости, процесс разбалансировался где-то во времена Древнего Рима, в результате чего он, собственно, и пал. Новые культы, колдовство, разрушительные войны, чудовищные эпидемии. Все это полезло из всех щелей, потому что подпитывалось деструктивными сущностями извне. Вы с ними еще познакомитесь на лекциях профессора Совина. Но не буквально, конечно, познакомитесь. Ха, боже вас упаси. Одним словом, именно тогда система начала отбирать людей для своей защиты, чтобы все не расползлось окончательно и мир не перестал существовать. На какое-то время это помогло, потом снова стало хуже, и так уже несколько раз. Подробнее об этапах мы с вами поговорим на отдельном спецкурсе, кому будет интересно. Но главное, надо понимать, что теперь настала ваша очередь. Да, ваша. Это тяжелое бремя, но если кому-то из вас оно не под силу, впрочем, об этом я уже говорил. На этом давайте закончим про дела давно минувших дней. Теперь я, с вашего позволения, перейду к тому, что мы, собственно, будем изучать в рамках данного курса, а именно к синтаксису Проталана. Синтаксис оказался, в общем, довольно обыкновенный, за исключением того, что каждая программа для корректной работы требовала тех самых спецсимволов, которые добывались только в лабиринте, причем чем она сложнее, тем их нужно больше. Они еще были и разных категорий, на что каждая из категорий влияет, было отдельным большим разделом, который предстояло изучить. Под конец лекции ректор спросил, есть ли у аудитории вопросы. «Откуда берутся эти спецсимволы?» – поинтересовался сидевший в первом ряду парень с длинными русыми волосами. До этого он занимался вместе с Кириллом в группе начинающих и столь же безуспешно. «Какой у них физический смысл?» «Видите ли, молодой человек», – начал Альфред Эрнестович. «Проталан – это не просто язык, программы, на котором всегда работают так, как задумано. Когда речь идет об обычном языке, вы можете просто скопировать код откуда-нибудь из интернета, и он будет точно так же работать у вас, как у другого. С Проталаном все несколько сложнее. Количество переменных, которые учитывает средняя программа, на нем настолько велико, а их значения настолько неочевидны, что... Вы ведь уже поработали на тренажере, верно? Да, и это была какая-то дичь, я не понимаю. «Это дичь, молодой человек, отныне и до момента вашего отчисления из института, будем надеяться, что оно последует не скоро, является основой вашей работы. Ни одна самая простенькая программа на Проталане у вас не заработает, пока вы не научитесь находить нужные спецсимволы за отведенное время. Даже «Hello World» вы не сможете написать, в чем уже имели случай убедиться». «Это я уже понял», — не унимался парень. «Но где именно мы их ищем? Где это место? Кто их туда поместил?» Альфред Эрнестович вздохнул с таким видом, будто ему приходилось объяснять элементарные вещи. Но что уж поделать, разве не для этого и существует система образования? «Запомните», — произнес он с растяжкой, — «все, что существует в лабиринте, — это иллюзия. Визуализация, аберрация — этого на самом деле нет. Что происходит в это время на самом деле, никто не знает. Ну, по крайней мере, я точно не знаю, но важно здесь вот что. Происходящее на самом деле – процесс очень индивидуальный, построенный именно на базовых паттернах вашей личности. Мы позже поговорим с вами о прототипах, но важно знать одно. Вы можете сколько угодно расспрашивать старшекурсников о том, как именно они научились находить спецсимволы. Но этот опыт слишком индивидуален и вам, скорее всего, не поможет. Вам нужно найти это глубоко в себе, а для этого упражняться и еще раз упражняться. Лень сейчас – ваш главный враг». На этой оптимистической ноте лекция завершилась. А вот физкультура удивила Кирилла сполна. Физрук, представившийся Олегом Михайловичем, 40-летний жесткий, сухощавый и хмурый мужик, сразу предупредил, чтобы никто не рассчитывал забить на предмет, а потом получить зачет за успехи в других дисциплинах. Хорошая физическая форма выпускнику этого института необходима так же, как умение писать программы. «Вы мне все еще спасибо скажете», — пообещал он, и началось. Пробежка, отжимания, приседания, пресс, снова бегом. После этой экзекуции Кириллу, который со времен своей весьма краткой карьеры фехтовальщика спортом совершенно не увлекался, не только не хотелось сказать Олегу Михайловичу «спасибо», но и вообще говорить цензурные слова было тяжело. Впрочем, он, кажется, перенес все это еще неплохо. Больше всех досталось Соне. Когда занятие закончилось, она едва стояла на ногах и тяжело дышала, вся красная и вспотевшая. «Слушай, убей меня, а?» проговорила она подошедшему Кириллу. «Или я себя убью, или его, или еще кого-нибудь». Она села прямо на пол, обхватив колени руками. Кирилл уселся рядом. «Нахрена нам это надо?» спросила она. «Вот чего еще не хватало для полного впечатления, что здесь дурдом». Кирилл пожал плечами. А дальше началась настоящая учеба, монотонная, выматывающая, требующая включать голову с утра и не выключать до самой ночи. Даже жуя обед в столовой, думаешь о том, как лучше выполнить домашку. Кирилл как-то быстро привык к мысли, что он учится самой настоящей магии. Он даже удивлялся про себя тому, насколько легко все эти, вроде бы совершенно фантастические вещи, вошли в его жизнь, будто были в ней изначально. Сам он объяснял это так, что он, должно быть, всегда подсознательно подозревал, что нечто подобное существует в мире. Что скучная обыденная реальность – это просто занавеска, зеленый экран, на который спроецированы школа, ЕГЭ и будущая работа с 9 до 6. А на самом деле за всем этим есть еще что-то. Вот только он никогда не думал, что превратится в специалиста по ремонту этой занавески и ее защите от моли. Надо сказать, что слова Альфреда Эрнестовича, что они здесь не превращают карася в порося, были некоторым лукавством. Программы на Проталане позволяли при известной сноровке делать с реальностью самые удивительные вещи. Заставлять предметы летать, менять форму, появляться из пустоты и исчезать в никуда. Однако большая часть программ, даже самых простых, с которыми успел познакомиться Кирилл, кажется, были нацелены на одну из нескольких вещей. Первое – это визуализация неких невидимых и абстрактных штук. Например, тех же разрывов. На одной из лекций он узнал, что видимыми человеческому глазу они могут стать только в результате очень редкого сбоя, так что ему, можно сказать, повезло. Или не повезло, как посмотреть. Вообще же поиск их был целой наукой, и по ней во втором-третьем семестрах обещали отдельный курс. Другая разновидность программ фокусировалась на восстановлении разрушенной реальности, возвращение статус-кво. Вообще, статус-кво был у Альфреда Эрнестовича одним из любимых слов. Чувствовалось, что в институте это понятие почти священное. Неявно предполагалось, что, возможно, когда-нибудь человечество сумеет залатать все дыры в реальности, восстановить статус-кво навечно, и тогда наступит золотой век. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Третий же тип программ предполагал модификацию тела оператора и окружающего пространства. Можно было создать вокруг себя прозрачное силовое поле, смягчающее удары или бьющее из руки призрачное лезвие, как у Романа. Это было круто, это было невероятно круто, и от одной мысли о такой возможности у Кирилла порой кружилась голова. Старшекурсники с включенными защитными и атакующими программами превращались не то в средневековых рыцарей, не то в странных боевых роботов, и даже воздух вокруг них гудел от магии. Проблема заключалась в другом. У Кирилла все эти программы не работали. Упражнения для самостоятельной практики им передавали на планшете через Lessons, и Кирилл честно все их выполнял. Написать код обычно не составляло большого труда, когда знаешь синтаксис. Может быть, его код был не идеален, но он работал. Точнее, работал бы, если бы не гребаные спецсимволы, ради поиска которых нужно было погружаться в лабиринты, которые он никак не мог найти. Это невероятно бесило. Жутко хотелось опробовать все эти штуки лично. Например, Кирилл сам разработал функцию, которая должна была, по идее, защищать лицо, выдерживая даже удар со всей силы молотком. Но запустить ее и проверить, насколько хорошо она работает, не мог. Можно, конечно, было попросить затестировать кого-то из продвинутой группы, но это было бы уже не то. Среди прочего, в расписании был даже предмет с непримечательным названием «Теория деструктивных сущностей», который старшекурсники между собой называли не иначе, как «демонология». Лекции по нему вел чудаковатый толстый профессор с окладистой бородой и церковным оконьем, в самом деле похожий на батюшку, которому впору и рассказывать о демонах. Однако ничего религиозного в его лекциях не было. Они оказались переполнены терминологией из теории информации и неравновесной термодинамики. А домашние задания заключались в заучивании зубодробительных таблиц с характеристиками деструктивных сущностей, которые профессор потом безжалостно спрашивал на семинарах в разбивку. На занятиях с профессором Совиным, так звали лектора-демонолога, Кирилл понял, что именно такую деструктивную сущность он забил трубой в феврале. Разумеется, на самом деле она вовсе не была живым насекомым из плоти, а скорее неким сложным информационным объектом, настроенным, чтобы сеять энтропию в окружающем пространстве. Причем довольно примитивным по меркам таких объектов. Кирилл ощущал неприятный холодок на спине, думая, что на самом деле ему тогда очень повезло, даже сильнее, чем он до сих пор думал. Большинство тварей, обитавших в таблице Совина и таившихся где-то за гранью реальности, были намного страшнее, и Кирилл бы так просто от них трубой не отмахался. А кроме всего этого, в институте, как ни странно, существовали вполне человеческие дисциплины, которые никто не отменял и по которым тоже предстояло сдавать зачет. Был, например, английский. Альфред Эрнестович специально однажды обмолвился во время лекции, что английский строго обязателен, и те, кто получит по нему не зачет, пусть пеняют на себя. Кирилл, конечно, не вчера родился и прекрасно знал, что программисту без английского никак, но ведь он же был теперь не совсем программистом. Никаких мануалов на английском им не давали, и он не знал, существуют ли такие мануалы вообще. На Stack Overflow спрашивать совета тоже было явно бесполезно, так что практическая ценность языка оставалась неясна, но учить приходилось, выкраивая время, которого не хватало на работу с программами. На дворе еще был сентябрь, а слово «сессия» не сходило у всех с уст, особенно у старшекурсников, когда те снисходили до бесед с перваками. «Налегая то на сессии тебе трындец. Если не вывозишь, лучше сразу бери синюю таблетку». Синей таблеткой в институте называли возможность перевестись из него в другой вуз и все забыть. К тем, кто выбрал этот путь, принято было относиться со смесью жалости и презрения, как к убогим. Прошло всего 3 недели, как один из товарищей Кирилла по группе «Начинашек», пижонистый парень с тоннелем в ухе, внезапно исчез из общаги, ни с кем даже не попрощавшись. На экране напротив его фамилии вместо рейтинга появилась надпись «Переведен». Вадик прокомментировала это словами «первый пошел». При этом все избегали говорить, а что, собственно, такого особенного будет на этой сессии. Нет, зачет по английскому Кирилл неплохо себе представлял и не особенно его боялся. Физкультуру тоже при всем к ней отвращении надеялся сдать. Тут сюрпризов не ожидалось. Даже демонология и теория Проталана были хоть и сложными, но, в общем, обычными предметами. Будешь учиться, как-нибудь досдашь. Хуже всего было с практикой. На занятиях по ней Кирилл чувствовал себя Иванушкой-дурачком, которому сбрендивший от старческой деменции царь выдал задание пойти туда не знаю куда. А главное, Роман, который вроде как должен был следить за их успехами и направлять, не сумел ничем ему толком помочь. Его советы из серии «Прислушайся к себе» только безмерно раздражали, порой до того, что Кириллу хотелось все крушить, вот только крушить в узкой каменной пещере было особенно нечего. До того, чтобы биться о ее стены головой, он пока не дошел, хотя чувствовал, что уже близок. За 3 недели двое из его товарищей-начинашек перешли в продвинутую группу. Кириллу уже было до этого как до луны. Однажды солнечным субботним утром Кирилл вышел из своей комнаты в холл этажа, где возле кулера стояли несколько кресел и журнальный столик с выцарапанной по краю надписью «Вадик.нот.дебил» скобки-скобки равно-равно «фолс». Обычно в этот час здесь было совершенно пусто. Все отсыпались, кто после напряженной учебы, кто после пятничного отжига. А отжиг, кстати, был далеко не редкостью, особенно среди старших. Вадик, например, регулярно пропадал по вечерам где-нибудь с друзьями со своего курса, а после заваливался спать за полночь, не всегда потрудившись предварительно раздеться. Иногда же гульба происходила прямо в их с Кириллом комнате, где последний, щуря красное от напряжения глаза, тщетно старался в это время сосредоточиться на том, чтобы разобраться в хитросплетении замыканий. Приходилось сбегать и сидеть или в холле, где тоже в эту пору было шумновато, или вовсе в учебном корпусе, но там, наоборот, было темно, гулко и неуютно. Поэтому Кирилл полюбил утренние часы, когда почти вся общага спит. Сейчас у него было примерно полчаса, чтобы поработать с комфортом в спокойной обстановке. Сперва он зальет растворимый кофе кипятком из кулера, а после попробует запустить собственноручно написанную простенькую программку, которая должна вернуть прежний вид его запросившей каши кроссовки. Для ее работы достаточно было всего 2 спецсимволов. Он еще ни разу не нашел 2 за раз, но вдруг сейчас с чистой головой получится. В холле уже кто-то сидел, причем не кто-то из соседей Кирилла по общаге. В мягком кресле возле столика расположился высокий, худой, длинноногий и нескладный мужчина лет 40, чем-то похожий на богомола. Сходство усиливала одежда цвета хаки, не военная, скорее подражающая военной. На носу у гостя были очки-хамелеоны в тонкой оправе, тоже какие-то хищные, насекомьи. Он сидел и барабанил длинными пальцами по столешнице, разнежась в падающих из окна теплых лучах уже остывающего осеннего солнца. «Доброе утро», — сказал Кирилл, усевшись напротив него и положив планшет на столик. «Здравствуй», — тот безэмоционально кивнул. Кирилл включил планшет, но при этом украдкой наблюдал за незнакомцем. Среди преподавателей или персонала института он его никогда не видел. При этом вел себя этот человек в кампусе совершенно по-хозяйски. 10 минут спустя из дверей их комнаты появился растрепанный и зевающий Вадик. Увидев гостя, он как-то мгновенно сник, подобрался и чуть ли не по стойке смирно вытянулся. Кирилла это удивило еще больше. Кажется, даже появление под их дверью ректора не произвело бы на Вадика такого впечатления. «Доброе утро, Вадим», — проговорил гость. «Чего ты так напрягся? Я не за тобой». «Доброе... А кто?» — переспросил Вадик с явным облегчением в голосе. 4-й курс Мершниченко воинов Гарипова. «Мне за ними избегать?» «Да я подожду, пока встанут», — ответил гость, потянувшись. «Дело не срочное, но важное. Ты-то сам как?» «Я... Да спасибо вашими молитвами», — Вадик усмехнулся как-то вкривь. Постепенно стали вылезать и на свет Божий другие обитатели общаги, и Кирилл заметил, что все они, кроме первокурсников, при виде гостя испытывали явный дискомфорт. Наконец, из дверей своей комнаты появился высокий худощавый четверокурсник Валера Воинов, один из тех, кого упомянул пришелец. «Валера, здравствуй», — кивнул тот, все так же без каких-либо заметных эмоций. «Андрей и Гюзель встали уже, не знаешь? Вы сегодня со мной». «Сколько времени?» — спросил тот, подобравшись. «Полчасика есть. Одевайтесь, позавтракайте и спускайтесь». Сказав это, гость снова замер, погрузившись в апатичное состояние. «Кто это такой?» – спросил Кирилл Вадика, когда гость вместе с четверокурсниками исчез из холла. «Это, короче, представитель фонда». Вадик явно нервничал. «Они институт финансируют, но и время от времени забирают кого-нибудь выполнять задания для них. Сам знаешь, реальность сама себя не починит». «Я думал, это работа для выпускников». «Да хрен их знает», — Вадик пожал плечами. «Я тоже так думал, а в конце первого курса, как выбрал меня вот этот вот хрен, но я и поехал». «И что там было?» «Ой, лучше не вспоминать. Нас 5 человек отправили, а вернулось 3, и мы бухали потом 3 дня, не просыхая. Даже Вероника, которую я до этого вообще пьющей не видел. Вот что было». «То есть там кто-то погиб?» «Нет, блин, на Бали уехал. Еще дурацкие вопросы будут». «Погоди, прости, последний вопрос. Выходит, меня тоже могут забрать хоть сейчас?» «Нахрен ты там нужен сейчас? До первой сессии вроде никого не забирают никогда. Только тех, кто зачет по практике сдал». Больше Кирилл его расспрашивать не стал, видя, как обычный веселый Вадик резко погрузился в мрачняк. Быт института явно открывался с новой стороны. Не то ли это самое, о чем говорил Николай Всеволодович? Его телефон и адрес лежали у Кирилла в самой дальней папке в мобильнике, но набирать их он не решался, да и случая не было. За пределы капсулы их пока не выпускали. Может быть, как-то связаться с ним? Рассказать, что людей тут принуждают к чему? Он ведь еще не знает ничего конкретного. Нужно понять, что же за всем этим скрывается. Кирилл только сейчас окончательно осознал, что ввязался в игру, правил которой не понимает, а ставки в ней, похоже, невероятно высоки. И нет никого, кто мог бы дать толковый совет. Значит, придется разбираться самому, а пока играть на свой страх и риск.